Вчера здесь, на этом месте, был праздник для детей, праздник Рождества Христова отмечался. И на этом празднике ведущий задал вопрос, с чего начиналось Рождество? И так вот весь ход служения был, ну, как бы в таком хронологическом порядке, от начала и до конца, как развивались события рождественские. И знаете, Рождество начиналось с Благовещения. Так вчера звучала мысль, когда впервые ангел Господень пришел к Марии и возвестил, что она станет матерью нашего Господа Иисуса Христа. И вот в преддверии Рождества мне хотелось тоже сегодня вот прочитать из этого события Благовещения, когда ангел пришел к Марии. Что он сказал? Я не буду читать все, что весь этот разговор Марии с ангелом, а прочитаю только один стих и обращу внимание на одно только выражение. Я прочитаю Евангелие от Луки, 1 глава, 30 стих. 1 глава, 30 стих. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Друзья, удивительные слова сказал ангел Марии. Радостные слова. Нет большего подарка здесь на земле для человека, чем то, о чем объявил ангел. Мария, ты обрела благодать у Бога. Братья и сестры, что мы думаем об отношении Бога к нам, людям? Есть люди, которые думают, что вообще Богу до нас дела нету. Он создал эту вселенную, и есть он или нет, вообще вопрос открытый. Кто-то думает, что Бог очень строг. И читая законы, которые Бог давал Моисею, и те суды, которые совершал Бог над людьми, человек приходит к выводу, что кроме гнева Божия он ничего не вызывает, и поэтому ждать чего-то доброго от Бога в принципе бесполезно, потому что все мы грешники. И некоторых людей, когда даже призываешь обратиться к Богу, они говорят, да, меня Бог никогда не простит. Друзья, но как счастливы те люди, которые знают Бога, как Мария, которые поняли, что у Бога есть благодать для нас, и что у Бога есть доброе расположение к нам. Что такое благодать? Благодать – это благой дар, незаслуженная милость. Это даяние святого Бога, доброе даяние для каждого человека. И оно заключается и в милости, и в прощении, и в Божьей заботе о нас, и в будущей жизни вечной, когда Господь всех искупленных соберет на небо. Благодать – это доброе расположение Бога, это у Бога план для тебя, самый добрый, самый лучший, то, о чем даже, как апостол Павел говорит, что не приходило на сердце человеку. Вот какое расположение у Бога по отношению к человеку. И тогда, когда жила Мария, эти слова для нее звучали немножко странно. Почему? Потому что много лет Бог вообще молчал. И народ израильский испытывал тяжелейшие обстоятельства жизни. Они испытывали много нападок врагов. Сплошная война день за днем. И на тот момент, когда Мария услышала слова ангела, они были под игом жестокого Рима. И говорить о каких-то Божьих расположениях, о благодеяниях было очень трудно. Для многих людей было понятие, что они оставлены Богом, оставлены Богом. И вдруг приходит ангел и говорит, Мария, ты, нет, не все, а он обращается лично к ней, Мария, ты лично обрела благодать у Бога. Ты лично обрела благодать. Братья и сестры, и когда мы читаем Слово Божие, Слово о благодати, оно такое многогранное. Благодать Божия настолько обширна. И, братья и сестры, одно из действий благодати, которую обрела Мария, это то, что она обрела вот это общение самим посланцем неба. Ангел пришел непосредственно к ней, в ее дом. Он пришел для того, чтобы говорить с нею, а она может спокойно говорить с ним. И у меня вопрос, братья и сестры, и все друзья, кто находится здесь, имеем ли мы сегодня с вами эту благодать? Имеем. Имеем. Наш Господь, Он сказал, где двое или трое из вас соберутся во имя Мое, там Я посреди вас. Братья и сестры, эта благодать сегодня с нами. Господь сегодня здесь для того, чтобы мы могли иметь общение с Ним. У него сердце преисполнено благодатью. И как счастлив тот человек, который идет в Дом Божий, зная, что он идет в общение с Богом. Он может говорить там Богу то, что у него есть на сердце, и он услышит от Бога слово, которое будет его ободрять, утешать и наставлять. И сердца любящих Бога всегда стремятся в общение, в собрание. Почему? Не только потому, что мы там встретим друг друга, а потому, что тут будет Господь беседовать с нами. Мы имеем эту величайшую благодать – присутствие Бога с нами здесь. То, что имела Мария когда-то. Друзья, благодать, которая Богом дана для всех человеков, в послании к Титу апостол Павел пишет, явилась благодать Божия спасительная. И не так, как к Марии ангел сказал, ты обрела благодать. А здесь апостол Павел говорит, явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Никого не исключил Господь, всех, и здесь нет исключения, явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. И каждый человек, который присутствует здесь сегодня в собрании, и даже тот, кто сегодня не здесь, он имеет от Бога такую милость обрести спасение. Явилась благодать спасительная, и как мне хотелось бы, чтобы сегодня человек, который еще не примиренный с Господом, здесь, в этом собрании, мог воспользоваться этой благодатью спасительной. Для тебя явилась эта благодать спасительная, прощающая милость Бога. Сегодня открыта для всех людей, и сегодня можно ей воспользоваться. Сегодня для всех человеков благодать Божия. Братья и сестры, благодать Божия – апостол Павел в том же послании к Титу пишет, она есть научающая благодать, научающая, которая учит нас, наставляет нас. И тогда, когда нам недостает мудрости в каких-то вопросах, и тогда, когда мы не знаем, как поступить в той или иной ситуации, и вообще мы не знаем завтрашнего дня своего, мы имеем от Бога такую благодать, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрека. Да, здесь, в этом собрании, когда присутствует с нами Господь, мы можем открыть уста наши, а может быть, даже в тайне сердца воззвать к Богу и сказать, Господи, не знаю, как поступить, не знаю, что сказать, не знаю, что сделать, куда пойти. У Бога есть благодать научающая. Какое величайшее право, какое преимущество мы имеем от Бога. Друзья, и можно было бы много говорить о благодати, но мне хотелось обратить внимание, что благодать, о которой возвестил здесь ангел Марии, это тоже особая благодать. И о ней мне хотелось сказать. Ты обрела благодать у Бога. Какую благодать? Ты станешь матерью Господа. От тебя родится тот, который сядет на престоле Давида, тот, который будет наречен Сыном Божьим, тот, который будет спасителем всего человечества, а ты будешь его матерью. И каждая мать знает, какое это великое дело в мир дать жизнь человеку. Это непросто. Это непросто. И вот Марии было Богом доверено такое святое дело. Она должна выносить под сердцем своем Сына Божия. Она должна его родить в этот мир. Она будет его кормить. Она будет его пеленать. Носить его на руках будет. Убаюкивать его. И учить его разговаривать. Учить его и воспитывать его будет. И она на себя приняла это право. И она использовала эту благодать Божию. И воспитывала нашего Господа. Как Слово Божие говорит, до 30 лет. Иисус Христос был в послушании у своих родителей. И знаете, Библия приводит одну историю, когда в 12 лет Иисус Христос уже хотел приступить к тому служению, которое ему было поручено Богом. Он уже себя чувствовал тем, кем он есть, и он был мудрый и знал Слово Божие. И он заявил Марии: «Разве ты не знаешь, что я должен быть там, где... что принадлежит отцу моему, там я должен быть». Она говорит: «Нет, пойдем». Пойдем, и даже немножко побронила его, и он пошел и был в послушании. До 30 лет Мария воспитывала нашего Господа. Друзья, это благодать Божия, которую я бы хотел назвать благодать служения. Благодать, когда человек может что-то делать для Бога, трудиться, благодать как дар Божий для служения. И я хочу сказать, что есть много людей, которые трудятся для Господа, но есть гораздо больше людей, которых жизнь наполнена благими намерениями, и в то же время они не могут ничего сделать доброго для Господа. Сколько людей есть, желающих свою жизнь посвятить молитвенному служению для Бога? Да, я буду молитвенником, я буду трудиться, это будет мое служение. И, к сожалению, проходит день за днем, суета одолевает людей, и они едва успевают помолиться Богу, чтобы свои личные нужды высказать Богу, и так и не становятся молитвенниками. Есть люди, которые хотят стать проповедниками, хористами, им нравится, как поет хор, и они себя видят уже в этом хоре, и они хотят там петь. И они говорят: «Я буду петь». И в то же время земная суета так одолевает, но столько забот. И мы этих людей никогда не видим за кафедрой и никогда не встречаем в хоре. Несмотря на то, что они могут петь, но они не могут петь. Братья и сестры, кто-то хочет идти благовествовать, кто-то готов идти посещать больных и совершать любое доброе дело. Кто-то будет строить молитвенные дома, кто-то будет еще совершать чудеса великие, и в то же время этими мыслями наполнено сердце, и палец о палец нету времени стукнуть. Друзья, что это такое? Что за причина? Почему кто-то может, а кто-то не может? Это благодать Божия. Это благодать Божия. Это Он дает способность. Это Он дает силы, это Он дает мудрость и благословение для служения. Братья и сестры, и в этом мире все создано Богом, и нет ничего в творении Божьем бессмысленного и бездейственного. Вся природа создана для чего? Для человека. Вы обратите внимание, и солнце светит нам, и луна, и звезды наслаждают наш взгляд, и какое прекрасное небо! И какой сладкий воздух, и это все для нас создано Богом, и дождик, и речки, и море, и земля, и трава, и лес, и все для нас. Все богатство, и все создано для нас, и весь животный мир, и все для нас. И оно осуществляет свои задачи, поставленные Богом, и ничто из творения Божьего не существует зря, а все выполняет то, для чего оно создано. А что делает человек? А чем человек служит Богу своему? Чем человек воздаст благодарность Богу за дар жизни и за заботу своего Творца? И мы понимаем, да, мы должны что-то сделать. Мы должны. А что мы делаем? А что мы делаем? Чем наполнена наша жизнь? Какую миссию мы выполняем? Братья и сестры, и эта благодать Божия способна нас сделать, поставить на то место, на котором мы должны стоять. И в то же время, сколько людей сегодня остаются бездейственными и смотрят на свою жизнь назад и понимают, что они еще ничего не сделали из того, что хотели сделать. Друзья, как печально! А как же Мария обрела благодать этого Бога? Друзья, этот секрет, секрет благодати для служения, благодати для добрых дел, он есть, есть. И Мария откроет этот секрет в следующей главе. Она скажет: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Братья и сестры, благодать для служения дается смиренным. И мы читаем, это такой закон. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Почему Бог не дает благодать великую для людей всех подряд? Почему? Однажды апостолу Павлу Господь открыл этот секрет. Когда апостол Павел молился трижды Богу, чтобы Господь освободил его от вот этой тяжелой болезни, которая его угнетала, а Господь ему говорит: «Довольно для тебя благодати моей, сила моя проявляется в немощи», и апостол Павел потом скажет: «Это для того, чтобы я не возгордился». Не возгордился. Братья и сестры, оказывается, мы, человеки, настолько странные существа, мы не способны ни на какое доброе дело, но заметьте, когда мы только сделали доброе дело, как нам хочется, чтобы нас похвалили. И как мы хорошо о себе думаем сразу. И как болезненно мы воспринимаем, если нас не заметили. А еще хуже, если нам сказали что-то неправильно, не оценили, недооценили. В чем дело? Не благодать ли Божия дала мне силы сделать что-то доброе? Почему же я так остро реагирую на это? Да, мы такие, братья и сестры. И Бог мог бы, и Он хотел бы сегодня осуществлять великие дела через детей своих, но, к сожалению, человек часто не способен воспринять эту благодать, чтобы использовать ее для славы Божьей. Я знаю один случай такой печальный. Один человек очень способный. Бог ему дал мудрости в строительстве. И он много подвязался в строительстве молитвенного дома. И вот однажды в его сердце что-то, какое-то смущение закралось. И знаете, он приходит к пресвитеру и говорит: «Я трудился на молитвенном доме. Моя работа оценивается во столько денег. Вы мне должны это возместить. Я с вами больше не хочу иметь никакого дела». И я думаю, когда услышал, думаю, какая странная вещь. А ты для чего работал? Ты верующий человек. Ты для Бога служил или что? И почему ты хочешь оценить свой труд, который сделал для Бога? Не Бог ли его должен оценить? И не Бог ли дал тебе эти способности и дарования, и возможности потрудиться? Какой странный момент присутствует в человеке. Я думаю, что, братья и сестры, каждый из нас в своем сердце, если вот так вот быть внимательными, замечаем, насколько мы неспособны бываем воздать славу Богу, даже обретя малейшую благодать, сделав маленькое доброе дело, а потом мы об этом так долго помним, что мы это сделали. Как печально! Друзья, Мария обрела эту благодать, потому что она была смиренной. Она обрела величайшую благодать стать матерью Господа. Почему? Потому что у нее было достаточно для этого смирения. Братья и сестры, и мне бы так хотелось, чтобы и каждый из детей Божьих сегодня это были труженики на небе Божьей. Чтобы мы имели вот эту благодать, но ее надо стяжать каким образом? Через смирение. Нет, как часто люди хотят сделать великие дела. Я хочу пойти на благовестие. Для чего? Чтобы испытать свои силы, говорит человек. Я хочу попробовать себя в деле благовестия. Братья и сестры, неправильный подход. Не испытаешь ты того благословения, не принесешь ты славы Богу, если ты так смотришь на дело благовестия. Как хорошо, когда мы в смирении приступаем к любому делу. Когда мы можем в смирении у Бога просить сделать хотя бы маленькое доброе дело. И в Библии есть такая чудесная сестра, ее звали Тавифа. Ее даже люди прозвали Серна. За что? Потому что она была богата добрыми делами. Не было такого дома, не было такой вдовы, не было такой сироты, где бы не было Тавифа. А чего ей делать нечего было? А у нее своих забот не было? Да нет. У нее была благодать великая от Господа трудиться, и у нее хватало сил, и у нее хватало энергии. А самое-то главное, не потому, что она была здоровее всех или свободнее всех, а потому, что она ничего не принимала себе. она была полностью отдана другим. И поэтому Бог дал ей такую благодать. Такую благодать для служения. И совсем обратное. Не так давно звонок по телефону. «Брат, вы мне должны помочь». Я говорю, в чем? «Вот так и так вы должны то-то, то-то сделать». Я говорю, а почему я должен? А потому что я в своей жизни так много потрудился. Я принимал столько братьев-служителей. Я столько времени расходовал, помогая им. Поэтому сегодня вы мне должны помочь. Думаю, какой странный оборот речи. А почему должны? Мы все должны. Должны друг другу. Взаимной любовью. Должны. Но, к сожалению, не способны ее проявить. Почему? Да потому что мы ее проявляем и потом думаем, какой я хороший. Я проявил. И когда кто-то не заметил моего дела, я так становлюсь огорченным. Меня не заметили, меня обидели. Братья и сестры, благодать у Бога есть. Сила у Бога есть для великих дел. И Он хотел бы, чтобы мы сегодня прославляли Его имя. Для этого мы и созданы Богом на добрые дела. Мы созданы для того, чтобы прославить Бога в этой жизни. И в то же время, сколько людей сегодня, которые, оглядываясь назад, могут признаться, что они так ничего доброго толком и не сделали. Друзья, проходит жизнь. Для чего она проходит? И как бы хотелось, чтобы сегодня мы вместе с Марией могли задаться вот этой целью – обрести благодать Божию. Не просто благодать спасительную, она дана нам, она для всех человеков. Благодать Божия, Его присутствие в нашей жизни нам дано. Дана Богом, благодать, научающая с нами, и мы имеем право приходить к Богу. А вот чтобы еще обрести благодать Божию, для того, чтобы быть богатыми, добрыми делами, для того, чтобы прославить нашего Господа, вот эту благодать надо стяжать. Каким образом? Через смирение. Братья и сестры, научиться смирению. Это откроет широкий доступ к благодати Божией, для того, чтобы и мы стали вот теми сосудами, в чести, которые прославят нашего Господа. Пусть Господь благословит нас обрести эту благодать и прославить Бога нашего. Аминь. Помолимся Ему. Птички спят, только звездочки горят.